Глава 22. Я – это я. Василиса вышла из вспышки портала, устало посмотрев на хмурое небо Москвы. Последние дни выдались весьма сложными, даже слишком. Постоянные учения и прыжки вдоль всей границы, бесконечный поток контрабандистов и ни одного нападения со стороны лидеров континента. Стресс, перенесенный после утраты близкого человека, должен был быть выплеснутым, но на деле гайки закрутились еще плотнее. Континент затих, будто кот перед прыжком. Он полон опасности и ждет ошибки цивилизованного мира. Именно таким его представляла Василиса. Прошедшие дни принесли много опыта. Золотому трио почти удалось пройти курс молодого бойца. Сейчас самолет с ними садится где-то на окраине города. Скоро они будут дома. Василиса вздохнула и пошла в сторону гостиницы. Как-то неожиданно она стала гостьей в своем родном городе. Как-то неожиданно она стала ощущать себя чужой в стране, за которую сражается каждый день. Приветливый парень на ресепшене понятливо замолк, стоило ему увидеть усталый взгляд Магини. Быстро пробежав пальцами по клавиатуре, он выдал ключ-карту от номера, пожелав напоследок добрых снов. В номере пахло хлором и освежителем воздуха. Он был такой же пустой, как и комнаты в бараках, где приходилось находиться в тревожном сне последнюю неделю. Завибрировал смарт, оповещая о входящем звонке. «Да?» — ответила Магиня. «Я уже в городе. Во сколько церемония?» «В 12?» «Хорошо, я буду». «Нет, с чего ты взяла?» «Я его не знала, но он не был чужим человеком. Все-таки какой-никакой отец». Разговор закончился. Василиса вытащила из кармана блистер, с остервенением выщелкнула несколько таблеток, закидывая в рот и запивая из стоящей на тумбе бутылочки. Вика без особого энтузиазма ткнула вилкой в раздражающий ее омлет. Сил не осталось даже на какие-то базовые эмоции по типу злости или раздражения. «Тебе надо покушать». Влада села напротив и с грустью посмотрела на дочь. «А если я не хочу?» «Придется». Вошедший на кухню отец подмигнул жене с преувеличенной бодростью. «Я где-то читал, что человек может жить без еды около пару недель. Ты не питаешься нормально примерно столько. Задумайся, дочь. Все еще можно исправить. Вот этим восхитительным яблоком». Дмитрий, будто змей-искуситель, протянул спелое красное яблоко, покачивая его на вытянутых пальцах. Убедившись, что его попытка ни к чему не привела, он нахмурился. «Что ты этим хочешь сказать? Я не вижу, чтобы у Леонида или у мамы пропал аппетит. Это такой протест?» «Дима!» — попыталась смягчить жена. «Не сейчас!» — отмахнулся мужчина и обратился к дочери. «Так давай обсудим это. Чего молчать?» «Что ты хочешь услышать?» Вика даже удивилась, когда поняла, что чувствует злость. «Сегодня похороны моего брата, кем бы он ни был. Сегодня плохой день. Именно его ты выбрал для выяснения отношений». «Она права», — жестко заявила Влада, на готового что-то ответить мужа. «Мы не можем не признавать этого, но мы живы только благодаря ему». «А наш сын нет», — хлопнул ладонью Дмитрий. «Как все изменилось, да? Еще недавно я пытался найти ему оправдание. А тебя пожирала ненависть. Теперь я на твоем месте». Дмитрий взял со стола ключи от машины и вышел в прихожую. «Позавтракаю на работе». На кухне повисла тишина. «Нам обязательно идти», — жалобно простонала Вика. «И почему так поздно?» «Я слышала, церемонии вообще не должно было быть», — поделилась Влада. «Как? Его бы просто... никто бы и не узнал». «Он был политической фигурой, в таких делах всегда много нюансов». «Но почему они решили провести церемонию?» «Его дочь, Василиса». Она настояла в ультимативной форме, развела руками Влада. «Теперь я обязана пойти. Назло всем тем, кто убил его!» Выдохнула Вика. Настроение медленно и неуклонно возвращалось на отметку «боевое». «Ты уверена? Там будет сама Тея, а еще весь совет. Не боишься?» Видя улучшившееся настроение, спросила Влада. «Бояться надо не мне», — решительно подытожила девушка. Самолет стоял у зоны посадки. Рядом с ним скучающе стоял небольшой грузовик с багажом. Казалось бы, еще чуть-чуть, и пилот выйдет из кабины, прикурив сигарету. Ситуация внутри посадочной зоны отличалась. Тут царил ропот. Люди в очереди недоумевали, почему посадка еще не началась. «Да сколько можно? Я вообще-то опаздываю. Может быть, какие-то неполадки с самолетом? Пожалуйста, давайте не будем торопить персонал». В очереди выделялись два человека. Высокий парень со спортивной сумкой и стоящая рядом девушка с кукольной внешностью. Они о чем-то тихо говорили, когда мимо прошел фиолетово-волосый парень, уткнувшийся в смарт. Настроение толпы быстро сменилось, когда парень отправился ко второй арке посадочного прохода со значком VIP. Рядом с ним шел сотрудник аэропорта, кативший небольшой чемодан с вещами. «Ну, наконец-то! Ради этого утырка мы тут стоим вот уже час. Вы знаете, кто я такой? Компании придет иск, готовьтесь к суду!» «Урод!» Это произнесла девушка с лицом куклы и белоснежными волосами, спадающими ниже спины. Парень с фиолетовыми волосами остановился, оторвавшись от смарта, и уставился на нее. «Простите, что?» — вежливо спросил он. «Я сказала, урод!» — с готовностью повторила она под укоризненным взглядом спутника. «Ты задерживаешь рейс!» «Летала когда-то первым классом?» Иронично спросил он, на что беловолосая поджала губы и отвернулась. «Если захочешь, попроси проводить тебя ко мне». Фиолетово-волосый хмыкнул и продолжил путь, как ни в чем не бывало. А вот сотрудник, помогающий с багажом, подошел к девушке и, наклонившись, произнес. «Этот аэропорт, как и самолет, принадлежит данному молодому человеку. Я был бы осторожнее со словами». Парочка удалилась, началась посадка на рейс. Фиолетово-волосый вошел в отдельную часть самолета, кивнув парочке устроившихся родственников. Парень и девушка, он в черном костюме, напоминающий огромную летучую мышь, а она в обтягивающем спортивном, оба выпивали и стоящие между креслами бутылки. «Я не мог улететь без этого». Опоздавший вытащил из-за пазухи пакетик с разноцветными таблетками. «И где-то достал наркоты в аэропорте», — фыркнула Ника. «Ничего не меняется», — поддержал сестру Ворон. «Это аэропорт», — наставительно поднял палец Святослав. «Вот достать что-то эдакое на границе было сложнее». «Да бросьте! Разве вы не устали от этой муштры? Я сыт по горло!» «Мы, в отличие от тебя, работали, а не развлекались», — отшила Ника. «Похороны!» — сменил тему фиолетово-волосый. «Надо же, и как ты согласилась?» «Думаю, мама настояла. Но все равно не понимаю, как это пройдет. Слабо верится, что все просто спокойно сядут за общим столом и выпьют чаю». «Я не собираюсь ограничиваться чаем», — крякнул Свят, закидывая пару таблеток в рот и запивая из стакана брата, на что тот только раздраженно покосился. Кто бы сомневался, Ника была на взводе. «Честно говоря, если бы не мама, я бы не полетела». «Мамина дочка», — передразнил Свят и упал в кресло. Двигатели самолета загудели, он начал движение по взлетной полосе. «Господин Святослав, к вам посетительница». «Что?» Вскинулась Ника. «Здравствуйте». Из-за шторки робко показалась фигурка беловолосой девушки. «Это ко мне!» Довольно улыбнулся Святослав. «Проходи, солнце, у нас целых 5 часов». Ворон с сестрой только закатили глаза. Группа людей в темных одеждах собралась в центре кладбища. Несмотря на атмосферу и трагизм ситуации, погода радовала. Солнечное небо, ласковое солнце, зелень и яркие цвета жизни будто показывали, что миру все равно на очередного усопшего. Личный склеп Фанвизиных был облагорожен и очищен. Сейчас напротив него стояли две расы – люди и суори. Тея возглавляла самые влиятельные семьи города. Напротив стояла Василиса. Рядом с ней стояли все те, кто считался когда-то семьей Федора. Если суори стояли сплоченные и постоянно о чем-то говорили – то люди больше держались к знакомым, искоса поглядывая друг на друга. Власовы расположились отдельной кучкой, Дмитрий и Влада, рядом с ними их дети. Неподалеку стояло золотое трио. Они встали на стороне людей, лишь холодно поздоровавшись с Теей. Василиса стоит напротив закрытого гроба, держа руку на красной лакированной древесине. К стоящим поодаль Вики и Лео вальяжной походкой подходит женщина в черной шляпе и темных очках. «Какие лапочки?» — восхищается женщина. «Все в папочку. Ой, точнее, в дедушку». Вика напрягается, а Лео инстинктивно старается закрыть сестру собой. «Кто вы такая?» «Простите, я не представилась». Женщина снимает очки, буквально примораживая брата и сестру к земле взглядом. «Меня зовут Светлана. Ваша пра-пра-пра-пра-бабушка, если так можно сказать». «Светлана Романова?» — ахает Вика. «Именно, деточка». Света достает сигарету и прикуривает. «Дети, отойдите от нее». Влада наконец-то замечает новое действующее лицо. «Мам, это Светлана Романова», — быстро говорит Вика, делая пару шагов назад. «Что тебе нужно?» Влада, будто мать-наседка, идет в атаку. Дмитрий встает рядом. «Ничего, самую малость. Просто познакомилась с родными своего бывшего мужа». Света смеется. «Проваливай», — бросает подошедший ворон. Трио материализуется, будто из воздуха. «Я всего лишь хотела взглянуть на этот фарс». Поднимает руки в мирном жесте Света. «Это не фарс, а похороны нашего брата», — шипит Лео. «Советую вам уйти». «А как еще можно назвать такую церемонию, где убийца спокойно стоит над гробом убиенного?» — приподнимает бровь Света. «Самый настоящий фарс!» «Уходи!» Появившаяся Василиса выпускает силу. Воздух начинает трещать от напряжения. Все перемещаются за спину одной из близнецов. Суори берут всех в кольцо, но без приказа Теи не смеют и дышать. Сама Тея не торопится заводить разговор, держится ближе к охране. «А то что?» Вызывающе произносит Романова. «Селенок-то хватит, девочка?» «Хватит». Золотое трио плотно прикрывают детей Власовых. Сами Власовы стоят позади Василисы. Если что-то произойдет, все готовы действовать. «Тебе ясно дали понять. Проваливай!» Настя появляется как нельзя вовремя. «Даже не знала, что ты жива, сука ты старая. Готова не видеть тебя еще пару сотен лет». «Я тоже рада встрече», кивает Света. Магиня внешне не выдает своего напряжения, но от концентрации магии даже Суори убрались подальше. «Довольно!» Вся магия будто разом испаряется, пространство замирает, даже звуки растягиваются во времени. «Лара», — выдыхает Настя, — «ты вовремя». «Уходи!» Лара поднимает руку, на ней тут же формируется диск молний, блестящий и угрожающий, он увеличивается с каждой секундой. «Ладно, ладно, ухожу». Света машет рукой и разворачивается, как ни в чем не бывало, бурча себе под нос. «Ну, Фанвизин, ты теперь век не расплатишься. Хочу, чтобы они были одной командой, взбодри их там. Тьфу! Позор на мою седую голову». Снова темнота. Последнее, что помню, то, как ложился спать. Снова тот же мелькающий на периферии зрения свет. Снова я за ним бегу, кручусь, словно заводной. Свет сливается в одну сплошную полосу, проступает картинка. Бал. Я помню этот бал. Один из тех, когда я еще не знал ничего о будущем. Был простым и беззаботным прожигателем жизни. В резиденции императора собралась вся московская знать. Какое непривычное чувство. Ни одного синекожего лица, кругом одни люди. В те времена мир застыл в ожидании грозы, но жизни требовалось придумать что-то похлеще иномирного вторжения, чтобы все эти люди восприняли происходящее всерьез. Да, я плохо отношусь к власти, этого уже не изменить. Они все напыщенные индюки, которые озабочены лишь благосостоянием своего рода и чередой предков, которые годами подбираются все ближе и ближе к трону, чтобы в итоге поцеловать венценосный зад Леонида. Мне 16. Я стою у колонны и смотрю на вальсирующие пары. Где-то на другом конце зала Света с родными. Мой отец разговаривает о чем-то с императором. Они стоят в стороне на небольшом возвышении. А туча чинуш, рангом пониже, облизываются у шведского стола, делая вид, что им неинтересно, чем Фанвизины в очередной раз заслужили внимание. Теперь, смотря на это со стороны, я не могу сказать, что испытываю к знати старой Москвы большее отвращение, чем к Суори. Люди другие. Человечнее, что ли? Музыка набирает обороты, а я скольжу по залу призраком, просачивая сквозь людей столы, колонны. Что это? Снова реальность, в которой меня выкинуло в прошлое, как в тот раз, когда я был истощен и ранен после схватки с акулой? Но тогда где двойник? Если я не ошибаюсь, перемещение завязано на него. Он должен появиться с минуты на минуту. Все вокруг уже трупы, просто не знают этого. Отпусти! Что? Кто это? Голос доносится сзади. Я оборачиваюсь, но никого не вижу. Отпусти! Ты не поможешь им. Теперь слышу фразу отовсюду. Только сейчас понимаю, что голос детский. Он говорит, а затем смеется, быстро перемещаясь. Кручу головой, пытаясь поймать источник звука, а затем вижу его. Он стоит между танцующих пар. Они его не видят, продолжая кружить, а он стоит и смотрит на меня. Все вокруг замедляется. Смотри. Второй двойник, только 10-летнего возраста, кивает в сторону. Смотрю, стараясь не выпускать из поля зрения непонятное существо. Там, среди пар, я, 16-летний и Света, стоим друг напротив друга, держась за руки. Я помню этот момент. Мы тогда поговорили впервые за долгие месяцы. Сейчас будет танец. Пожалуй, последний мой танец с ней. Тогда я уже решил, что это конец. Каждое твое действие меняет реальность. Мальчик уже рядом. Перемещение заставляет меня отшатнуться. Он бездействует, просто завороженно смотрит на нас со Светой. Особо сильные создают новую реальность. Это сильное действие. Новый источник информации весьма разговорчив. Почему бы не воспользоваться им? А это ты мне должен сказать, почему мы тут? Хмурится мальчуган и смотрит на меня. По несуществующей спине пробегает табун мурашек. На меня смотрит точная копия. Более того, это я сам. Что происходит? Зачем ты помогаешь мне? Я это ты, а ты это я. Отвечает он туманно. «Тогда кто этот, другой, который меня убил?» «Он тоже ты, но ты не он». Рычу от бессилия. Хочется поднять маленького засранца и хорошенько встряхнуть. «Когда-то тебе пришлось разделить свою душу. Ты стал жестоким, но это была необходимость. Ты породил его, поэтому тебе с ним остается только жить». «И что? Я буду постоянно перемещаться в разные участки своего прошлого?» «Да, пока он не придет». Мальчик не отрывает взгляд от танцующей пары. «Куда не придет? Куда он должен прийти?» «Он ищет тебя. Он идет. Осталось мало времени. Скоро последняя реальность будет уничтожена и останется всего две. Тогда все и решится. Та, что не будет разрушена, станет главной». Мальчик наконец-то отводит взгляд от Светы, смотря прямо мне в глаза. «А теперь тебе пора. Просыпайся». Крик режет уши, переходит на ультразвук. Двери тронного зала распахиваются, в арке стоит закованный в доспехи воин. Я, 16-летний, напуган, прикрываю Свету своим телом. «Просыпайся!» Смотрю, жадно впитывая черты лица и элементы брони двойника. Держусь за реальность всеми силами, но мальчик выталкивает меня. Он подходит ко мне и бьет в грудь маленьким кулачком. «Раз, два, три!» «Просыпайся! Просыпайся! Просыпайся!» Вдыхаю полной грудью, сажусь. «Проснулся!» Шепчет женский голос. Рядом с кроватью испуганная Мел. Грудь адски болит. Стягиваю одеяло, посередине гнездится огромный синяк. «Эти кошмары однажды меня доконают. Падаю обратно в кровать».